Рёк, и стремительно встав, Ахиллес белорунную овцу сам заколает, друзья обнажив и опрятав, как должно, в мелкие части искусно дробят, прободают рожнами, ловко пекут на огне и готовые части снимают. Хлеб, между тем, принесший, поставил на стол Автомедон в пышных корзинах, но брашно делил Ахиллес благородный. Оба к предложенным яствам питательным руки простерли. И когда питьем и пищей насытили сердце, долго Приам Дарданит удивлялся царю Ахиллесу, виду его и величеству. Бога, казалось, он видит. Царь Ахиллес удивлялся равно Дарданиду Приаму, смотря на образ почтенный и слушая старцевы речи. Оба они наслаждались, один на другого взирая. Но, наконец, возгласил к Ахиллесу божественный старец: «Дай мне теперь опочить, Зевсов любимец, позволь мне сном животворным хоть несколько в доме твоем насладиться. Ибо еще ни на миг у меня не смыкались очи с дня, как несчастный мой сын под твоими руками погибнул. Сонного дня лишь стенал, и несчетные скорби терпел я. Часто в оградах дворовых по сметищам смрадным валяясь. Ныне лишь яствы вкусил и вина пурпурового ныне принял в гортань, но до этой поры ничего не вкушал я». Так говорил. Ахиллес приказал и друзьям, и рабыням стлать на крыльце две постели и снизу хорошие полсти бросить пурпурные, сверху ковры разостлать дорогие и шерстяные плащи положить, чтобы старцам одеться. Вышли рабыни из дому с пылающим светочем в дланях. Скоро они, поспешившие, два уготовили ложи. И прямо шутя говорил Ахиллес благородный: «Спи у меня на дворе, пришелец любезный, да в дом мой вдруг не придет кто-нибудь из данаев, которые часто вместе совет совещать в мою собираются кущу. Если тебя здесь кто-либо в пору ночную увидит, верно царя известит предводителя воинств Атрида, и тогда с замедлением в выкупе мертвого встретишь. Слово еще, Дарданит. Объяснися, скажи откровенно, сколько желаешь ты дней погребать знаменитого сына? Столько я дней удержусь от битв, удержу и дружины». Сыну Пелея ответствовал старец Приам боговидный: «Ежели мне ты изволишь почтить погребением сына, сим для меня, Ахиллес, величайшую милость окажешь. Мы, как ты знаешь, в стенах заключенные, лес издалека должно с гор добывать, а трояне повергнуты в ужас. Девять бы дней мне желалось оплакивать Гектора в доме, гробу в десятый придать и пир похоронный устроить. В первый на десять мертвому в память насыпать могилу, но в двенадцатый день ополчимся, когда неизбежно». Старцу ответствовал вновь быстроногий Пелит благородный: «Будет и то свершено, как желаешь ты, старец почтенный. Брань прекращаю на столько я времени, сколько ты просишь». Так произнес Ахиллес, и Приамову правую руку ласково сжал, чтобы сердце его совершенно спокоить. Так отпустил. И они на переднем крыльце опочили, вестник и царь, обращая в уме своем мудрые думы. Но Ахиллес почивал в глубине крепкостворчатой кущи, и при нем Брисеида, румяно-ланитая дева.